Глава восьмая. «Бля!» — страшным шепотом произнес Шведов, рассматривая свое отражение в зеркальной стене у примерочных. «Ой, прости, вырвалась. Но...» «Это как это? Да ну! Нет, правда? Серьезно, что ли? Да ладно!» В зеркале отражался импозантный молодой джентльмен в строгом темно-сером костюме в едва заметную полоску. Белая рубашка и серый галстук завершали картину. Чтобы завязать галстук на шее гневно протестующего Макса, Еве пришлось стукнуть его кулаком в грудь. Этот жест так умилил мужчину, что тот на время затих, и Ева ловко затянула на его шее шелковую удавку. Вокруг щебетали и ахали консультанты, подтверждая, что наряд подобран идеально. Цена, конечно, зашкаливала, но Макс не обращал на это внимания. Он был потрясен тем, как выглядит. Так и стоял у зеркала, изумленно тер то подбородок, то затылок, поворачивался, чтобы посмотреть, как там сзади. Сзади тоже все было классно. Широченная спина обтянута дорогой тканью, на которой ни морщинки. Брюки плотно облегают крепкий зад. «Иди сюда», — растроганно подозвал Еву модник и поцеловал ее в щеку к великой радости девушек-консультантов. Те взволнованно переглядывались. Видимо, в их жизни не хватало романтики. А тут такая яркая парочка. «Ты умница, спасибо». Ева улыбнулась. Макс не пожалел, что взял Еву на встречу с инвесторами. Красивая блондинка своим присутствием полностью изменила атмосферу ужина. Мужчины, кроме Шведова их было четверо, превратились в артистов, играющих на публику. Хотя все они были гораздо старше и Евы, и Макса, солидные мужчины лезли вон из кожи, чтобы произвести впечатление на голубоглазую красотку. Макс сразу понял, что Ева очутилась в своей стихии. Сколько званых ужинов и обедов она посетила. Ей ничего не стоило поддержать беседу на любую тему, сделать собеседнику изящный комплимент, который вознесет его самооценку на небеса. Наверняка, если бы за столом сидели англичане или итальянцы, она без труда перешла бы на иностранный язык. В ней чувствовалась порода, утонченность, стиль. Макс в сотый раз убедился, что они с Евой разного поля ягоды. Просто волею случая ему удалось схватить за хвост и сжать в ладони экзотическую птицу. Ева выглядела изумительно. Когда она спустилась из спальни по лестнице, Шведов испытал культурный шок второй раз за вечер. Платье из мерцающего синего шелка с широкими лямками и драпировкой на бюстье подчеркивало формы, но не обтягивало, а струилось по фигуре. Осанка у Евы была королевская. Макс смотрел на красотку, вытаращив глаза. У него явно пересохло в горле, он облизал губы и простонал. «Оу, Ева, давай задержимся ненадолго. Иди ко мне, детка». «Нет, даже не думай!» — с ужасом воскликнула блондинка. «Максим, я не могу сейчас. Я же готовилась, одевалась. Ты помнешь платье?» «Ничего не помну. Я аккуратно. Ты в чулках? Ох, малышка!» Макс уже протянул загребущие лапы к подолу платья, но девушка увернулась. Босоножки на тонком каблуке были без застежки, изящные ремешки обхватывали маленькие пальцы и пятку. Макс понял, что умрет, если немедленно не схватит и не зацелует эту маленькую ступню. Но Ева резво отпрыгнула в сторону. «Мы опоздаем, Максим, у тебя инвесторы, поехали скорее». «Ну, хорошо. Что за жизнь такая? Сплошная работа. Даже расслабиться нельзя», — с болью произнес мужчина. «Да мы только что занимались сексом, до того, как отправиться в магазин». «Вспомнила. Когда это было?» Но на этот раз Макс не стал настаивать. Они действительно могли опоздать. В ресторане он продолжал гипнотизировать Еву, не сводил с нее восхищенного взора. Представлял, что сделает, когда они вернутся домой. Думал о том, как сомнет губами ее сочный рот, как стиснет ладонями упругую грудь. Он видел, как инвесторы посматривают на Еву, и понимал, что ему завидуют. Привел с собой в ресторан богиню. Макс и гордился Евой, и бесился от этих взглядов. Так, словно девушка всецело принадлежала ему, и никто не имел права смотреть на нее. Но ведь так и есть, она ему принадлежит, он купил ее на 3 недели. Кстати, все партнеры тоже были в дорогих костюмах. Макс очень гармонично вписался в их тусовку. Впервые он чувствовал себя в костюме комфортно и непринужденно, да и вообще как-то по-другому. Никогда не парился из-за одежды и не понимал, почему столько шумихи вокруг шматья, а сейчас что-то ощутил. Словно получил какое-то преимущество только из-за того, что был не в джинсах и мятой клетчатой рубахе, а в шикарном костюме. Странно, но это было именно так. «Давно вы вместе?» — с улыбкой поинтересовался один из деловых партнеров, переводя взгляд с Евы на Макса и обратно. Девушка смущенно опустила глаза. «Да не очень», — за двоих ответил Макс. В этот момент у Евы в сумочке заиграл сотовый. Она, извиняясь, проверила айфон и быстро поднялась с места. Все 4 инвесторов тут же поспешно встали с кресел. Макс понял, что и ему нужно. «Прошу прощения», — пробормотала Ева. «Я покину вас буквально на 2 минуты». Девушка вышла в холл ресторана. Звонила младшая сестра, и с первой же секунды разговора Ева поняла, что у Ани истерика. Что опять стряслось? Буквально пару часов назад они общались, и Аня была в чудесном настроении. А сейчас слезы, сдавленные рыдания. Ева судорожно сжимала айфон в руке. Она чувствовала, что ладони стали влажными, сердце у нее колотилось. Всегда ужасно переживала за младшую сестру, боялась, как бы вздорная девчонка не натворила дел. Ева смотрела на экран, видела несчастную заплаканную мордочку с распухшими губами. «Солнышко, что случилось?» «Я слышала, как Джонатан обсуждал меня с друзьями. Я случайно, он не знал, что я рядом». Джонатан был новым парнем, с которым сестра только недавно завязала отношения, влюбилась в высокого красавчика, очень популярного в колледже. У Евы упало сердце. И что же он сказал? «Не он, друзья его ублюдки сказали». Анин голос срывался, она размазывала слезы по лицу. Ева так и не нашла наушники, видимо, забыла переложить их в маленькую сумочку, поэтому рыдания сестры вырывались из динамика. Блондинка забилась в уголок холла и сделала звук потише, чтобы не привлекать внимания. «Что же они сказали?» — с замиранием произнесла Ева. 15-летние подростки вполне могли облить сокурсницу грязью с головы до ног и плевать им, что они находятся в Великобритании, где толерантность ценится превыше всего. «Они меня обсуждали, сказали Джонатану, типа, что ты связался с этой дебильной русской, она же на всю голову больная, да еще и страшная. Ты что, не мог себе нормальную подружку найти?» «Ну ничего себе!» — возмутилась Ева. «Они совсем с ума сошли!» Теперь и у нее затряслись губы, как и у сестры, но она тут же взяла себя в руки. Если поддержать Анину истерику, ничего хорошего из этого не выйдет. «Аня, это ужасно, что они позволяют себе такие высказывания. Я поговорю с куратором». Анечка продолжала всхлипывать на экране. У Евы перехватило горло. Очень жаль, что у Джонатана такие мерзкие друзья. Но, может быть, они и не друзья вовсе, а так, противные болтуны. Еве было страшно задать следующий вопрос, но она должна была это сделать. А как отреагировал Джонатан? «Послал их далеко». «Так ведь это здорово! — обрадовалась Ева. «Ну, теперь он будет думать, что я дебильная русская. Почему они меня так обозвали? Я что, такое произвожу впечатление? И разве я страшная?» «Сейчас ты очень страшная», — улыбнулась Ева. «Заканчивай рыдать. А эти уроды просто завидуют Джонатану, что он подружился с такой красивой девочкой. Вот и говорят о тебе гадости». «А если он им поверит?» «Тогда грош цена такому другу. Он должен тебя защищать». Аня продолжала плакать. Смотреть на ее страдания было невозможно. Ева понимала, как для 15-летней девчонки все это важно, ведь она остро реагирует не только на слово, но даже на косой взгляд. Целых 10 минут старшая сестра успокаивала, убеждала. Из ресторанного зала появился Макс. Вид у него был недовольный и даже злой. «Ты нахрен издеваешься?» — прошипел он, уставившись на Еву. «Блядь, сколько тебя еще ждать? Быстро вернулась на место!» Ева вспыхнула. Она не ожидала такой грубости, не была готова к ней, потому что прошедший день был наполнен неожиданными приятными моментами. Когда в спальне у них случился спонтанный секс, Макс называл Еву сладкой, милой. Потом сравнил с пушистым котенком. В магазине поблагодарил за костюм и поцеловал. Сказал, что она умница. Сейчас в ресторане тоже смотрел с восхищением. Да и сам Макс, общаясь с партнерами, произвел на Еву хорошее впечатление, даже удивил. Она видела, что он очень быстро соображает, просчитывает в уме варианты далеко вперед, как шахматист. Отсутствие элитного образования и скромное происхождение не стали для него препятствием, не позволяющим расти в бизнесе. Когда Ева наблюдала, как ловко Макс общается с инвесторами, в душе у нее шевельнулось странное чувство. Но сейчас он набросился на нее с грубостями. Если мужчина себя уважает, он не может так разговаривать с женщиной. Ева еще сильнее стиснула айфон. «Кто там у тебя? Ты куда пропала?» Заволновалась на экране Анечка. «Макс, я сейчас вернусь», — тихо пообещала Ева. Она отвела руку с айфоном в сторону. «Пожалуйста, еще 2 минуты, ладно?» «Ты совсем охуела? Хватит тут трындеть с подружками!» Злобно прошипел Макс. «Я непонятно сказал, немедленно вернулась на место». Еву уже трясло от подобного хамства. Она металась, боялась отказать Максу, но и оборвать на полуслове разговор с Анечкой тоже не могла. «Ой, Ева, меня тут Джонатан вызывает, я тебе потом перезвоню», вдруг радостно сообщила сестра, и экран погас. «Ну?» мрачно поинтересовался рабовладелец. «Я иду. Знаешь, что толку покупать дорогой костюм, если ты все равно ничуть не изменился?» С болью выпалила Ева. «Так и остался быдлом», — ухмыльнулся Макс. «Ты это хочешь сказать?» «Да, именно. Дома поговорим. Устрою я тебе». Ева не ответила. Она вздернула подбородок и направилась в зал ресторана, где уже заждались инвесторы. Двое подскочили, чтобы придвинуть ей стул. «Простите меня, пожалуйста», — сказала Ева мужчинам с искренним раскаянием. От ее обворожительной улыбки все, кроме Макса, тут же поплыли. К тому же аудитория была подогрета дорогим алкоголем. «Звонила моя младшая сестра. Она учится в Англии, в колледже. Ей там нелегко приходится». Следующие полчаса разговор за столом вращался вокруг иностранных учебных заведений, условий обучения, оплаты и так далее. Все, кроме Макса, были в теме, так как у каждого из мужчин за границей учился или собственный ребенок, или племянник. Всем было что-то рассказать и обсудить. Несмотря на стычку в холле, из ресторана Шведов возвращался довольный. Он получил от инвесторов все, что хотел. Оставалось только подписать необходимые бумаги. Чувствовал себя триумфатором. Макс вызвал водителя на служебном автомобиле. «Игорь, домой!» — кинул он парню и развалился на заднем сиденье. «Хорошо, Максим Михайлович, офигенно круто сегодня выглядите! Костюмчик зашибись!» «Хе-хе!» — самодовольно хмыкнул бизнесмен. Черный седан «Мерседес» плавно скользил в потоке машин. Ева забилась в уголок роскошного салона и смотрела в окно на сверкающие ночные улицы. Мелькали огни рекламы, сияла иллюминация. А сердце девушки окутывал мрак, она чувствовала себя глубоко несчастной. Ей нужно быть сильной и самостоятельной, потому что она старшая сестра, и на ней лежит ответственность за Аню. Но она устала и совершенно запуталась. Почему нет рядом никого, кто дал бы ей совет, кто мог бы успокоить, вытереть слезы с ее лица? Даже преданный помощник отца, Вадим Андреевич, и тот посоветовал ей продаться Шведову, что она благополучно и сделала. Потом Ева вспомнила Джейкоба. Англичанин был церемонным и скучным, но ведь он обращался с ней, как с леди. А этот... чурбан! Хамло! Однако Ева сразу же упрекнула себя в несправедливости. Зачем винить Шведова за хамское поведение, если она сама дала ему повод обращаться с ней, как с вещью? Мужчина предложил сделку, она согласилась. Значит, обозначила свою цену, приравняла себя к бездушному предмету. «Вот и получай теперь», — с горечью подумала Ева. Слезы наворачивались на глаза. Из-за них свет огней за окном автомобиля то расплывался, то вырастал в гигантские радужные столбы. «Сядь поближе!» Макс похлопал по сиденью рядом с собой. «Что ты в самый угол уползла? Иди сюда, крошка!» Девушка застыла истуканом у окна и не двигалась. «Эй, ну ты чего? Да ладно, не дуйся!» миролюбиво сказал Макс. Он дотянулся до Евиного локтя и легко подтащил игрушку к себе. «Ты что, плачешь? Только этого не хватало. Ну-ка, прекрати!» Он усадил девушку к себе на колени, обнял, зарылся лицом в волосы. Ева начала сопротивляться, она уперлась локтем в грудь, вертела головой, избегая поцелуев. «Ты хоть поняла, на какую сумму мы с тобой раскрутили сейчас мужиков?» Улыбнулся довольный делец. Он погладил девушку по голове и полез под струящийся шелковый подол платья. Его ладонь медленно скользила вверх по бедру. Он уже добрался до кружевной резинки чулка. «Игорь, будьте добры, отвезите меня домой», — вдруг попросила Ева водителя. Она быстро назвала адрес. «Что это вдруг?» — удивился Макс. «Босс, куда ехать?» «Маршрут прежний», — в голосе Макса прозвучала угроза. «Игорь, пожалуйста, сверните здесь, тут два квартала всего». «Так, стоп», — возмутился Шведов, распаляясь. «Я не понял, Ева, что происходит?» «Все, Макс, я больше не могу», — почти неслышно произнесла девушка. «Отпусти меня». «Да что случилось-то?» «А ты не понимаешь? Ты даже не понимаешь! Так нельзя, это невыносимо!» Ева старалась говорить тихо, чтобы их перепалка не достигла слуха водителя. Тот усиленно делал вид, что разговор в салоне его не касается, однако даже его затылок выглядел заинтересованным. «Игорь, останови и выйди», — приказал Шведов. Автомобиль замер у бордюра, затих мотор, хлопнула дверца. Они остались в салоне одни. Ева, наконец, вырвалась из объятий мужчины и вновь отодвинулась к самой двери. «Что за истерика вдруг на ровном месте? У тебя что-то произошло? Скажи мне, с сестрой проблемы?» «Моя проблема — это ты!» — расстроенно выпалила Ева. «Вот как? А я-то думал, что помогаю тебе решить денежный вопрос, причем довольно приятным способом. Разве нет?» Ева отвернулась. «Я больше не могу, Макс». «Что ты нахрен не можешь? Ноги раздвигать? Ладно, не напрягайся, я сам раздвину. «Ева, тебе же нравится со мной трахаться. Я не слепой и не глухой». «Очень тебя прошу, пусть Игорь сейчас отвезет меня домой», — схлипнула Ева. «Пожалуйста». «Задолбали уже твои истерики», — рявкнул Шведов. «Весь вечер испортила. Все же хорошо было». «Это тебе хорошо», — зло прошептала Ева. Она усиленно моргала и нервно грызла губы, стараясь не заплакать. «Значит, отказываешься от нашей сделки?» «Да». На лице мужчины промелькнуло растерянное выражение. Очевидно, Макс не ожидал, что девушка решится расторгнуть договор. «Черт, а я ведь говорил, что ты и 3 дней не продержишься». «Поздравляю, ты угадал». «Ну и где же ты деньги возьмешь?» С сарказмом усмехнулся Макс. «Ты же утверждаешь, что у тебя ни гроша». «Неважно, займу», — безучастно ответила Ева. Она не смотрела на своего мучителя. Макс достал айфон и вызвал водителя. «Игорь, возвращайся». «Куда едем, босс?» «Отвезем Еву домой». «Понял», —